В другой раз я застал его читающим лекцию, которую он сочинил на немецком 20 лет назад. При этом фон Нейман использовал в точности те же обозначения и символы, что и в оригинале. Немецкий был его родным языком, и, казалось, он даже думал на немецком, а затем молниеносно переводил мысли на английский. Мне часто приходилось наблюдать, как он пишет и время от времени просит подобрать английский эквивалент для того или иного немецкого слова. Еще фон Нейман умел невероятно быстро и точно считать в уме. Вот отрывок из воспоминаний Голдстайна. «Как-то один превосходный математик заглянул ко мне в кабинет обсудить беспокоившую его задачу. После долгой и бесплодной беседы он заявил, что возьмет домой настольный калькулятор, чтобы тем же вечером обсчитать несколько частных случаев. На следующее утро он, усталый и осунувшийся, появился у меня снова и радостно заявил, что за ночь работы разобрал 5 частных случаев возрастающей сложности, закончив работать только в 4:30 утра. Чуть позже, в то утро, фон Нейман неожиданно зашел поинтересоваться, как идут дела. Я немедленно свел его с коллегой-математиком, чтобы тот мог обсудить с ним свою задачу. Фон Нейман произнес: «Ну что же, давайте разберем несколько частных случаев». Мы согласились, предусмотрительно не сообщив ему про численный эксперимент, отнявший полночи. Затем фон Нейман поднял глаза к потолку и за 5 минут просчитал в голове 4 случая из тех, что были тщательно обсчитаны нашим другом ночью. Когда Нейман подумал еще 5 минут над 5-м, самым сложным случаем, коллега внезапно, во всеуслышание, огласил окончательный ответ. Фон Нейман был возмущен, но быстро вернулся к своим вычислениям в уме, вероятно, слегка ускорившись. Еще через 5 минут он сказал: «Да, это верный ответ». Затем мой коллега скрылся, а фон Нейман потратил еще 30 минут серьезных умственных усилий, чтобы понять, как кто-либо другой мог найти лучший путь к решению. В конце концов, ему рассказали, как все было на самом деле, и к фон Нейману вернулась прежняя самоуверенность. Старая дыня. Адольф фон Байер. Годы жизни 1835-1917. Выдающийся химик XIX века, один из основателей органической химии, области науки, где превосходство Германии неоспоримо. В 1905 году Байер был награжден Нобелевской премией. Его лаборатория в Мюнхене была меккой для талантливых химиков всего мира. Джон Рид, имевший счастье поработать у Байера, впоследствии профессор Абердинского университета, рассказал об этой лаборатории в своей книге «Юмор и гуманизм в химии». Посредством одного изящного хода, которым Байер был весьма горд, а именно обработки амальгамой натрия в растворе бикарбоната натрия, дикетон превратили в циклогександиол 1,4. Впервые увидев кристаллы нового вещества, Байер торжественно снял свою шляпу. Стоит пояснить, что черно-зеленая шляпа мастера – его неотъемлемый атрибут. Рассказывали, что в эфесе клинка Парацельса спрятана жизненная ртуть средневековых философов, а вот так называемая «старая дыня» – на немецком «дыня» обозначает котелок Байера – скрывала под собой один из лучших умов современной химии. С непокрытой головой Байер появлялся редко. Шеф снимал свою шляпу исключительно в моменты невероятного восторга или изумления. К примеру, когда анализ подтвердил, что получен весьма важный диуксусный эфир циклогександиола 1,4, Байер снял свою шляпу в знак ликования и не произнес ни слова. Вскоре синтезировали первый – дигидроксибензол. Нагреванием – дибром циклогексана с хинолином. Байер в возбуждении бегал по лаборатории, размахивая старой дыней и восклицая: Вот мы и получили первый терпен, основу всех терпенов».